Сначала они идут в кино, берут билет на первый попавшийся сеанс, устраиваются в последнем ряду балкона и целуются в течение всего фильма под неодобрительные взгляды соседей. Затем перекусывают в кафе «Памплона», едят сэндвичи с ветчиной и чесночный суп, забившись в угол, чтобы им никто не мешал. Обмениваются подарками. Рут дарит ему потертый томик о Форте в Гое, а он ей синие митенки и кассету с ее любимыми песнями «Битлз». Прямо над кафе они обнаруживают магазинчик, торгующий книгами по архитектуре, и проводят там целый час. Гоголь не может удержаться и покупает себе путешествие на восток «Ле Корбюзье». Он подумывает о том, чтобы, начиная со следующего семестра, специализироваться в архитектуре. После этого они отправляются гулять, держась за руки, целуясь через каждые несколько шагов, и вдруг оказываются на улице, по которой мама возила его в коляске. Он показывает ей профессорский дом. Он много раз видел его на фотографиях, слышал рассказы родителей об Алане и Джуди. Но сейчас дом кажется необитаемым. Снег засыпал крыльцо, около входной двери целая груда свернутых в рулоны газет. «Жаль, что нам не войти внутрь», — говорит Гоголь. «Больше всего на свете я сейчас хочу остаться с тобой вдвоем». Он смотрит на дом, обняв Рут за талию, и ощущает какую-то странную беспомощность. Ему кажется, что его предали. Почему он не может вернуться в этот дом и быть в нем очень, очень счастливым? В течение следующего года родителям Гоголя не удается выяснить о его девушке ничего определенного, да они и не проявляют к ней никакого интереса. Хотя сам Гоголь побывал на ферме у отца Рут уже дважды, познакомился с ним и его новой женой, и единственный человек в его семье, кто знаком с Рут, это Соня. У Сони тоже есть молодой человек, которого она тщательно скрывает от родителей. И для Ашока и Ашимы не существует понятия влюбленность, и это достижение их сына не вызывает у них ни гордости, ни даже сочувствия. Рут говорит, что ей все равно, даже наоборот, осуждение родителей – это ужасно романтично. Но Гоголь знает, что это не так. Почему родители не могут просто принять как данность то, что у него есть девушка? «Ты слишком молод для этих глупостей», — говорят ему родители, и в качестве отрицательного примера называют бенгальцев, женившихся на американках. Все браки без исключения распались. Но когда Гоголь заявляет, что вовсе не собирается жениться, это повергает родителей в еще больший шок. Иногда, разговаривая с ними, он попросту бросает трубку. «Конечно», — говорит он себе, — «ему надо просто пожалеть своих предков. Сами-то они никогда не были влюблены, поэтому и не знают, что это такое». Он подозревает, что они вздыхают с облегчением, когда Рут уезжает на семестр учиться в Оксфорд. О ее желании поехать в Англию он узнал в самом начале их знакомства, но тогда эта перспектива казалась ему далекой, как крошечная точка торнадо на горизонте. Рут спрашивает его, не возражает ли он против ее поездки. И хотя мысль о том, что она уедет за много тысяч миль, для него невыносима, он храбрится, убеждает ее, что 12 недель пронесутся быстро. И весна без Рут для него не весна. Все время он проводит в студии, особенно вечера пятницы и выходные, когда тоска одолевает его. Иногда он заходит в кафе, где бывали вместе, слушает их любимую музыку, Саймона и Гарфункеля, Нейла Янга, Кэта Стивенса, покупает альбомы всех музыкантов, которые нравятся Рут. Иногда он приходит в отчаяние, думая о расстоянии между ними, о том, что пока он крепко спит, она уже встает, выглядывает в окно, чистит зубы и пьет кофе, встречая новый день. Он тоскует по ней точно так же, как все эти годы его родители тосковали по своим индийским друзьям. Впервые в жизни он узнал это чувство. Но родители не дают ему денег на поездку в Лондон во время весенних каникул. А он тратит все свои сбережения на международные звонки. Звонит Рут по крайней мере дважды в неделю. Утром и вечером он бегает на почту проверять, не пришло ли ему письмо или открытка, оклеенная марками с изображением британской королевы. Он носит их с собой, прячет их между страницами книг. Лекции по Шекспиру умопомрачительно прекрасны. «Я такого в жизни не слышала», — перечитывает он неровный почерк Рут. «Кофе кошмарный, люди вежливы до безумия, думая о тебе все время». Однажды его приглашают на семинар, посвященный индийским романам, написанным по-английски эмигрантами-индийцами. Ему приходится пойти. Один из докладчиков — его четвероюродный кузен по имени Амит, который живет в Бомбее. Гоголь никогда его не видел, но мать просила передать Амиту привет от нее. Гоголь отчаянно скучает на семинаре. Докладчики все время говорят о какой-то маргинальности, словно ставят медицинский диагноз. Большую часть времени он, зевая, делает зарисовки сидящих в президиуме докладчиков, согнувшихся как запятые над своими тезисами. С точки зрения теологии псиар не могут ответить на вопрос «Откуда вы родом?», напыщенно объявляет один из социологов. Гоголь никогда не слышал термина «псиар», но уже через несколько минут выясняется, что это потерявшие себя индусы американского рождения. Иными словами, речь идет и о нем тоже. Возникает дискуссия. Кто-то из участников возражает против такого обозначения. Нет, они не просто ПС, потерявшие себя, они к тому же еще и СВП, страдающие внутренними противоречиями. Гоголь хмурится. Конечно, он знает, что для его родителей Индия навсегда останется родиной, родным домом. Но они вовсе не потеряли себя, просто тоскуют по дому, находясь вдали от него. Разве это не естественно? Зато сам Гоголь думает об Индии уже не как о родине, а лишь как об одной из далеких стран. Гоголь откидывается на стуле, пытается разобраться в себе. Ну да, он хорошо говорит на бенгали, но практически не умеет ни читать, ни писать на этом языке. Во время семейных поездок в Индию его американский акцент вызывал неизменное веселье у родственников, а когда они с Соней разговаривали друг с другом по-английски, тетушки причмокивали губами, качали головами и с изумлением повторяли: «Подумать только, а ведь я ни слова не поняла».